Во врагах, жерласто открытых, сверху похожих на сваленные ветвистые ели, подмоенных ручья все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. Перемешанные глине и снегу валялись убитые кони, люди, оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки, книжки, обрывки газет, листовок, противогазы, очки, шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки. Даже пузатый тульский самовар лежал на боку. Иконы с русскими угодниками, подушки в деревенских латаных наволочках. Все разорвано, раздавлено, побито все, ровно бы как после светопреставления. Но оврагов походило на свежую лесосеку, где лес порублен, увезен. Остались лишь лом, пени, обрубки. Трупы, трупы, забросанные комьями земли, ворохами сена. Многие трупы уже выкорчеваны из сугробов, разуты, раздеты. У совсем уж бедных мертвецов вывернуты карманы, оборванные вместе с цепочками, сдернуты с ниток нательные кресты. Здесь уже попаслись, пострадовали стервятники-мародеры. Вокруг каждого растерзанного до шкуры, до гривы и хвоста, разобранного остова мертвого коня, густая топонина. Отпечатки солдатской обуви, вороньих лап, собачьих или волчьих следов. И всюду, в ухронке, под навесами оврагов, малые костерки, похожие на черные язвочки. Возле одного костерка на корточках сидел немец, замотанный в тряпки. Перед ним на винтовке, вокнутый штыком в снег, котелок с черным конским копытом. Солдат совал под котелок горсточки сухого бурьяна, щепочки, отстругнутые от приклада винтовки, в надежде сварить еду, хлебнуть горячего. Так они вместе и остыли. Костерок и солдат, которому даже упасть некуда было. Снег запалил его со всех сторон, сделался белой ему купелью. Вот сюда бы Гитлера приволочь полюбоваться на это кино. К убитому немецкому офицеру вел след новых вовнутрь стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо покойного с разъятой, разорванной пастью, забитой кроваво смерзшейся коркой, пьяно побежал вниз по оврагу, уже не останавливаясь возле выкорчеванных трупов. В глубине оврага, забросанная комьями глины, лежала убитая лошадь. В чреве ее рылась собака, вжимая хвост в облезлые холки. Рядом прыгала хромая ворона. Собака, пощенячьи тявкая, бросалась на нее. Ворона отлетала в сторону и ждала, чистя клюв о снег. Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелый, с наборным, вяло болтающимся ошейником, был смутен и дик. Собака дрожала от холода, алчности. Длинными примороженными, что капустные листья ушами, да дорогим ошейником она еще напоминала пса редких кровей из какого-нибудь благопристойного рейнского замка. «Пошла! Цыть! Пошла!» — затопал Борис и расстегнул кобуру. Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в провалившийся зад, и уже не пощенячья затявкала, а раскатисто зарычала, обнажив источенные зубы. Она щерилась, одновременно слизывая сукровицу с редких колючек, обметавших морду, и все дрожало, дрожало обвислой голой кожей, под которой было когда-то барски холеное тело. Ворона, сидя на козырьке оврага, перестала чистить клюв в снегу, возрясь на человека и собаку, внезапно закаркала призывно, перевозбужденно. Борис опасливо обошел собаку и, не переставая оглядываться, поспешил вглубь оврага. Ворона, проводив его поворотом головы, спорхнула вниз и смолкла. Борис облегченно снял руку с пистолета. За ближним поворотом оврага, вершинки его, поросшей чернобыльником, крапивой, кустарником, сплошь выломанным на топливо, Борис увидел шустро орудующего кузнечными щипцами человека. По горбатой спине, по какой-то пакостной пёсьей торопливости он узнал, кто это и что делает. Борис хотел закричать, но сведенные губы зашевелились сперва шипом, потом, словно пар пробивший, пошел изнутри взводного скулёж, собачий, сдавленный. Старшина резко обернулся. Лицо его начало бледнеть. Он следил за рукой лейтенанта, не полезет ли тот в кобуру. Но Борис не двигался, даже не моргал. Все так же резиново. Шевелились его обескровленные губы, задергалось горло в пупырышках, зачерненных грязью. Старшина бросил в снег ржавые щипцы, валенком забросал разъятый рот мертвеца. — Ну что ты, что ты? — подойдя, похлопал он Бориса. — Не бойся, тут все свои. Не прикасайся ко мне. — Да не прикасаюсь, не прикасаюсь, — отступил старшина, прикрывая будничностью тона смятение, может, и страх. «Бродишь, понимаешь? Враг кругом, мины кругом. Может рвануть, а ты бродишь». Взводный переломился в пояснице, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к стене оврага, лбом привалился к мерзлой, пресно пахнущей земле. Горло его порезано дергалось, выжимая клейкую слюну. С теменью в глазах стоял он и отходил от омороча, вытирая рукавом губы. Глянул на небо, стоял какое-то время, ничего не понимая, но различил свет и пошел на него. Все колыхалось перед ним. Он упал в воронку, стукнулся о мерзлые комья и от боли очнулся. Два окоченелых эсэсовца сидели в глубокой бомбовой воронке и в упор смотрели на него с удачьими глазами. Лейтенант забился, замычал, срывая ногти, пытался вылезть наверх. Махнаков плеснул в рот чего-то горячего и этим горячим словно бы прочно заткнул дыру в мерзло дребезжащем внутри Бориса. Что-то скребло его, отдавалось в ушах. Он глядел, не понимая. Старшина ножом очищал шинель на нем. «Не, не, не!» «Экий ты, ей-богу, какой!» Старшина с досадой щелкнул трофейным ножом. «Война ведь это война, не кино, пойми ты! Тут, видал? Голый голова тянет и кричит, рубашку не порви!» Принюхавшись по собачьи, старшина совсем уж обыденно закончил. «Славяне Борова палят, пищу варят, бани топят, живой о живом. А ты?» Он громко высморкался, достал кисет. Кисета у него оказалось два. Один красный из парашютного шелка, другой холщовый с кисточками, вышитый кривыми буквами. Какие-то далекие милые девчушки посылали такие кисеты на фронт с трогательными надписями. «Давай закурим, на вечную память и верную любовь, любовь моя хранит тебя». Старшина раздернул тесенки на красном кисете, поднес его под нос взводному. В кисете были колечки с примершей к ним кожей, золотые зубы, вывернутые вместе с окровенелыми корнями, ладанки, крестики, изящный портсигар. «Видал? Нюхай вот! И молчи!» Борис, словно вывернутый, слабой рукой, отводил, отталкивал от себя кисет. «Нет, ты смотри, смотри, мотай на ус!» «Да не хочу! Я этого видеть не хочу!» Через продолжительное время подавлено, но внятно заговорил Борис. «Зачем тебе это?» «А ты будто и не знаешь». «Догадываюсь. Ребята уже давно заметили неладное. Пафнутьев раньше всех. Да я-то не верил». «Теперь поверишь», — старшина харкнул снег. «Курить будешь?» «И не надо, не учись. Храни здоровье». «И честь с молоду!» «О-хо-хо-хо-хо! Вдруг захохотал, завыл, заохал старшина. И, упав на землю, начал биться лицом в мерзлые комки. «Ох, война! Ох, война! Ох, война! Война! Падла!» «Махнаков! Махнаков!» — топтался вокруг него Борис. «Да Махнаков! Перестань! Ну что ты, ей-богу, ну перестань! Ну, старшина же!» Когда из чего, чем развели они огонек, Борис помнил плохо, но тепло почуял. Потянул к нему руки, морщась от кислого бурьянного дыма, приходил в себя. Воткнув на винтовочные шампала по куску полузамерзшего кислого хлеба, старшина отогревал хлеб, отогревался сам и отдаленно, глухо повествовал. «Я, паря, землячок мой дорогой, в тятю удался. Он у меня родимый... Все хвалился, что с 15 лет к солдаткам хмель пива пить ходил, а я, паря, скромнее был его, только в 16 оскоромился. 17, тятька, давай меня женить скорее, а то, говорит, убьют обормота, мужики и бабы от любви задушат. 18 у меня уж ребенок в зыбке пищал и титьку требовал. В 19 второй появился, да все девки, Зойка, малашка, я уж парня начал». Выкраивать, да вытачивать, да тут меня, хоп, и в армию. И с тех пор я, почитай, дома и не видел. В отпуске после Халхин-Гола был, и все. Правда, парня все-таки успел за отпуск смастерить. Мастак я на эти дела, ох, мастак. Мне вот юбку на бочонок с селедкой надень, или платье на полевую кухню надень, и скажи, баба, дай выпить и полезу. Никакой огонь меня не остановит. Хлебушек совсем раскис, но был горяч, пах дымом, хрустел угольком, тепло расходилось понутру. «Тебе уж 20-й напрягся слухом, Борис, но ты еще не знаешь, куда она комлем лежит. Немцам вон и бордели отпуска, у нас потаскушку свалишь и праздник тебе!» «Чего это он?» — снова заставил себя слушать Борис. «А, прабаб опять! К потаскушкам бы и приставал! Зачем же к честной женщине-то лезешь? Озверел?» «Все они честные! Да вот честная и наградила трофейным добром! Столько поубито и столько сведено народу! Чего там какая-то бабенка? А ты бы вправду застрелил бы меня?» — испытующе сбоку глядел Махнаков на лейтенанта. «Да!» — старшина скрипуче крякнул, затянулся цигаркой, выпустил себе в глаза дым. «Светлый ты парень! Почитаю я тебя!» Махнаков пальцами раздавил цигарку, вытер руку об валенок. «Зато почитаю, чего сам не имею. Эх! Шибко ты молод, не понять тебе. Весь я вышел, сердце истратил. И не жаль мне никого, мне и себя не жаль. Не вылечусь я, не откуплюсь этим золотом. Так это! Дурь, блажь, баловство!» Чувствуя себя совсем виноватым, Борис произнес: «Может, попросить полкового врача я бы мог?» «Дура! Не суйся уж, куда тебя не просят! Эх ты, Боря, Боря, разудала голова! Меня штрафную запердячат!» «Штрафную?» «Ну а куда же еще?» «Да за что в штрафную-то?» «За смелость! Понял?» «Пойдем отсюда, Махнаков, а? Пойдем!» Старшина хотел стряхнуть снег и землю с обвислой спины лейтенанта, руку уж было протянул, но спохватился, убрал руку. «Еще запоет. Не-не-не». По слепому отростку оврага, до краев забитому ярко-белым рыхлым снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу. Во всей его с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, и в крутом медвежьем загривке чудилось что-то сумрачное. В глуби его, что в тайге, которая его породила, угадывалось что-то затаенное и жутковатое. Темень там была, и буреломник. Борису даже и не хотелось привыкать к мысли, что такого диковинной силы человека можно потерять из-за пустяка. Богатырь умирать должен по-богатырски, а не гнить от паршивой болезни морально ущербных морячков и портовых проституток. Старшина начал отступать еще с границы, но однажды валялся в госпитале, знал холод, окружение, прорывы, но в плен не угодил. «Везло, — говорит, — и, наверное, оттого везло, что придерживался старинного правила русских воинов. Лучше смерть, чем неволя». Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи, которые часто бывают не нужны на войне, вредны фронтовой жизни. Он никогда не говорил о том, как будет жить после войны. Он мог быть только военным, умел только стрелять, а ничего больше. Так думалось о нем. А что теперь? Что дальше? Борис уткнулся в жестяную твердь полушубка Махнакова. Старшина остановился у среза земли, упершись во что-то глазами. Лейтенант проследил за взглядом Махнакова. Втиснувшись задом в норку, выдолбленную в стене оврага, толсто запаленного снегом, сидел немец. Рукавица с кроликовой оторочкой была высунута из снега, и на ней лежали часы. Дешевенькие штампованные часы швейцарской фирмы, за которые больше литра самогона цивильные люди не давали. Старшина валенком разгреб ноги немца. Снег наверху был чистый рассыпчат, но внизу состылся в кровавые комки. Ноги немца, игрушечно повернутые носками сапог в разные стороны, покоились ровно бы отдельно от человека. Немец дернулся к старшине, но тут же перевел тусклый взгляд на Бориса, шевельнул обметанным щетиной ртом. «Хильфе! Хильфе! Помогите!» Под недавней остренькой, но уже седой щетиной шелушились коросты, впалые щеки земляно чернели. Всюду, в коростах, в бровях и даже в ресницах копошились, спешили доесть человека вши. «Хильфе! Хильфе! Замер битте! Редгензмих!» «Чего он говорит? Просит спасти!» «Спасти!» — Махнаков покачал головой. «С двумя-то перебитыми лапами! Старшина снова отхаркнулся в снег. «Своих с такими ранениями хоронить сегодня будем». Борис начал без надобности заправлять шинель, шарить руками по поясу. Немец словил его взгляд. «Реттен зе виллен! Эльфе!» «Иди-ка отсюда, лейтенант!» «Ты что? Ты что задумал? Я тебе сказал, иди!» Снимая с плеча автомат, повторил Махнаков. «И не оглядывайся!» Борис понимал. Немец обречен, иначе такой живучий человек примет еще столько нечеловеческих мук. И самые страшные последние мука, когда твари ползучие доедают человека. Добивший этого горемыку, Махнаков сотворит большую милость. Иначе они будут спускаться по остывающему телу с головы, из ушей, бровей, под одежду облепят пояс, кишеть будут под мышками, наконец, в комок, собьются в промежности, будут жрать бесчувственное тело, пока оно еще теплое, потом сыпанут с него серой пылью, покопошатся и застынут вокруг трупа. Они тоже подохнут, напьются крови, нажрутся и передохнут. Передохнут! Неистовое мстительное чувство охватило Бориса. Вызвало в нем прилив негодования, но голос еще живого человека, испеченный морозом, царапал сердце. Немец вывалился из норки, дергался в снегу живым до пояса туловищем, пытался ползти за Борисом и все протягивал ему руку. Он еще надеялся выкупить свою жизнь такими крохотными, такими дешевенькими часами. — Да иди ж ты! — гаркнул Махнаков. Рванувшись вверх, Борис приступил к полушинели, упал и замолотил, замолотил руками и ногами, словно выбивался вплавь из давящей глубины. Донеслось хриплое, надтреснутое завывание. Так кричат в тайге изнемогающие звери, покинутые своим табуном. Борис прикрыл уши рукавицами, но он слышал, слышал предсмертный вой и экономную очередь автомата, оборвавшую его. Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за косогор, двигались люди. Снежно и тихо было вокруг, до звона в ушах. Махнаков догнал Бориса в поле, подвел к повозке, опрокинул ее, вытряхнув будто из домовины окоченевшего раненого, хлопнул по дну повозки ладонью, с исподу и вовсе на домовину похожей, разулся и начал вытряхивать из валенок снег. «Че сидишь-то?» «Маму вспомнил. Переверни портянки сухим концом». Борис стягивал валенки, вытряхивал и выбирал из них горстями снег, а в голове его, само собой, повторялось и повторялось. «Больную птицу и в стае клюют. Больную птицу». От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запорошенных снегом, валялись убитые кони и люди. Кюветы забиты барахлом, мясом и железом. За хутором в полях и возле дороги скопища распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымились кухни, уже налажены были пожарки, бочки из-под бензина, под которыми пластался огонь. В глухо закрытых бочках на деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки на себя, шинели, валенки и шайки в бочку. Миротворно постукивали движки, буксовали машины. В полях темнели пятна сгоревших скирд соломы. Возле густого бора, вздымающегося по склону некрутого косолобка, стояли закрытые машины и палатки санрот. Здесь показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Антоша Рыбкин, напевая песни, запросто дурачил и побеждал затурканных суетливых врагов. Зрители чистосердечно радовались успехам киношного вояки. Сами они находились на совсем другой войне. «Идем в крови и пламени, в пороховом дыму». Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченные реденькими столбами с обрезью вислых проводов, втянутых в снег. Столбы либо уронены и унесены на дрова, либо в наклон. Редко-редко, где одиноким истуканчиком торчал сам по себе бойкий, подбоченившийся столбик. Старшину и Бориса согнали на обочину дороги студебекеры. В машинах плотно один к одному сидели замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем пленные. Все с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые. «Ишь!» — ругался Махнаков. «Фрицы на машинах, а мы пешком! Хоть дома, хоть в плену, хоть бы на том свете!» «Часы-то взял?» «Не, выбросил!» Вечер медленно опускался. Радио где-то слышалось. Синь проступала по оврагам, жилистой сделалась белая земля. Тени от одиноких столбов длинно легли на поля. Под деревьями загустело. Даже в кювете настоялась синь. Ходили саперы с щупами и тоже таскали за собой синие бесплотные тени. Поля в танковых и машинных следах. Израненная, тихая земелюшка, вся перепоясана серыми бинтами. Из края в край по ней искры ходили, не остыла еще, не отболела, видать, страдающее тело ее синими сумерками накрывало усталую, безропотную землю. Хозяйки дома не было, солдаты все уже спали на полу. Дневалил Пафнутьев. Морда у него подозрительно раскраснелась. Ушлые глазки сияли лучезарно и возбужденно. Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал Пафнутьеву ложиться спать, а сам примостился у печки, да так и сидел, весь остывший изнутри, на последнем пределе усталости. Он время от времени облизывал губы, шершавые, что еловая шишка. Не двигаться, не думать не хотелось, только бы согреться и забыть обо всем на свете. Жалким, одиноким казался себе Борис, и рад был, что никто его сейчас не видит. Старшина снова остался ночевать в другой избе. Хозяйка по делам, видать, куда-то ушла. Кто она? И какие у нее дела могут быть у этой одинокой, нездешней женщины? Дрема накатывает, костенит холодом тело взводного. Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него. Непознанная еще вялая мысль о смерти начинает червяком шевелиться в голове и не пугает, наоборот — как бы пробуждает любопытство внезапной простоты своей. Вот так бы заснуть в безвестном местечке, в чьей-то безвестной хате, и от всего отрешиться разом, незаметно и навсегда. Было бы так хорошо разом и навсегда. А дальше пошло-поехало. Полусон, полубред. Он и сам понимал всю его нелепость, но очнуться, отогнать от себя липкое, полубредовое состояние не мог, не было сил. Виделась ему в ломаном, искрошенном бурьяне черная баня, до оконца вросшая в землю, и он даже усмехнулся, вспомнив сибирскую поговорку «богатому богатство снится, вшивому баня». Вот баня оказалась на льду. Под ней таяла, и она лепехой плавала в навозной жиже, соря черной сажей и фукая пламенем в трубу. Из бани через подтай мостки неизвестно куда проложены. По мосткам, зажав веник под мышкой, опасливо пробирался тощий человек. Борис узнал себя. В бане до красна раскаленная каменка. Клокочет вода в бочке, пар, жара. Но на стенах бани куржак. Человек уже не Борис, другой какой-то человек. Клацая зубами, рвет на себя одежду и подпрыгивая, орет. «Идем в крови и пламени!» Пуговицы булькают в шайку с водой. Человек хлещет прямо из шайки на огненно-горячую каменку. «Взрыв!» Человек ржет, хохочет и пляшет голыми ногами на льду, держа на черной ладони сверкающие часики. В другой руке у него веник, и он хлещет себя, хлещет, завывая. «Ох, война! Ох, война!» Весь он черный делается, а голова белая, вроде бы в мыльной пене, но это не пена. Куржак это! Человек рвет волосы на голове, они не рвутся, ломаются, мерзло, сыплются, сыплются. Человек выскочил из бани, мостки унесло. Прислонив руку к уху, человек слушает часы и бредет от бани все глубже дальше, не по воде, почему-то черному, густому. Кровь эта, прибоем, валом накатывающая кровь. Человек бросает часики в красные волны и начинает плескаться. Ворохами бросает на себя кровь, дико гагача, ныряет в нее. плывет в размашку, голова его чем дальше, тем чернее. Никогда, наверное, ни один человек не радовался так своему пробуждению, как Борис обрадовался ему. Впрочем, было это не пробуждение, а какой-то выброс из чудовищного помутнения разума. Казалось, еще маленько, чуть-чуть еще продлить тот кошмар, и сердце его, голова, душа его или то, что зовется душой, не выдержат, возопят и разорвутся в нем, разнесут в клочья всю его плоть, все, в чем помещается эта самая человеческая душа. «Во довоевался, во налюбовался видами войны!» Тихое, раздавленное зашевелилась первая мыслишка в голове Бориса после того, как он, чуть не упавший, с припечка, очнулся и для начала ощупал себя, чтобы удостовериться, что он — это он, жив пока, все свое при нем, разопрел и угорел он возле печки, растрескавшийся от перегрева. Воинство спит. Шкалик бредит, Ланцов рукой по соломе водит, выступает, речь говорит, философствует. Пафнутьев напился-таки на дармовщинку до полных кондиций, и как хряснулся со скамьи под стол, так там меж ножек и заснул, высунув наружу голову, как петух из курятника. Что это я? Что за блажь? Что за дурь в голову лезет? Так ведь и спятить можно. Люди как люди, живут, воюют, спят, врага добивают, победу добывают, о доме мечтают. А я? Книжков начитался. Правильно, Пафнутьев, правильно. Ни к чему книжки читать, да и писать тоже. Без них убивать легче, жить проще. Придерживаясь за стены, ощупью Борис пробрался в маленькую комнатку. Не открывая глаз, разделся, побросал амуницию куда-то во тьму, упал на низкую кровать. Никакие потрясения не могли еще отнять стремление молодого тела к отдыху и восполнению сил. И снова виделся ему сон. Снова длинный, снова нелепый. Но этот начинался хорошо, плавно. И, узнавая этот сон воспоминания, лейтенант охотно ему отдался, смотрел будто кино в школьном клубе. Земля, залитая водою, без волн, без трещины, даже без ряби. Чистая-чистая вода, над нею чистое-чистое небо. И небо, и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз, тянет вагоны, целый состав. След, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, небо неизвестно где, сливающееся с морем. И нет конца свету, и нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды. Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, сыплются туда же вместе с людьми, с печами, с нарами и солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав, и тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится, будет вода, небо, солнце и ничего больше. Зыбкий мир без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, какой-нибудь жизни. Но тело приросло к чему-то, вкоренилось. Ощущением безнадежности, пустоты наполнилось все вокруг. Усталые птицы, изнемогая в беспрерывном полете, падали на крыши вагонов, громко бухали крыльями по железу, их закруживало, бросало в двери, они шарахались по вагону. И опять тот человек из бани, ногой, узластый, явился, начал махать веником, гоняться за птицами, шибал их веником, свертывал им головы, бросал их под нары. Птицы предсмертно там бились, хрипло крича «Хильфе! Хильфе!». Лейтенант хватал человека за руки, пробовал отнять у него веник. «Жрать чего-то надо!» — отбивался от него, отмахивал его веником человек. «Приварок сам в руки валит!» А птицы все хрипели «Хильфе! Хильфе!». Выскальзывая из вагона, они беззвучно хлопали крыльями по воде. Были они все безголовые, игрушечно крутились на одном месте, из черенков шеи ключом била кровь, и снова волны крови заплескались вокруг, и паровоз уже шел не по воде, а по густеющей крови, по которой в размашку плыл человек, догоняя безголовую утку. Он ее хватал, хватал ртом, зубами, никак не мог ухватить. Сон крутился на одном месте. Жутко, невыносимо было. Борис занес ногу над пустотой, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, чтобы избавиться от этой жути, и замер, почувствовав на себе пристальный взгляд. Он вздрогнул, схватился за кровать и привстал, поднятый этим взглядом. Рядом стояла Люся. — У вас загорел свет, — заговорила она поспешно. — Я думала, вы не спите. Я выстирала верхнее. Белье бы еще постирать. Он еще не вышел из сна, ничего не понимал. Когда он ложился спать, света не было. — Я думала, вы... — снова начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним, склонившись, смотрела, смотрела на него и досмотрелась. Быстро-быстро, мешая русские и украинские слова, чтобы не дать себе остановиться, она продолжала. Как хорошо, что пришли ночевать снова те же военные. Она уже привыкла к ним. Жалко, вот не смогла их снова уговорить пойти в чистую половину. На кухне устроились, а на улице морозно. Хорошо, что бои кончились. Еще лучше, если бы вовсе война кончилась. А солдаты где-то раздобыли сухих дров. Сегодня они неразговорчивы и сразу спать легли, и выпивал только один пожарник, кум. Какой я сон видел? Нет, он ее не слышал, не отошел еще ото сна. Говорил сам с собой или за кого-то ее принимал. Страшный, да? Других снов сейчас не бывает. Люся поникла головой. Я думала, вы больше не придете. Почему же? Я думала, вдруг вас убьют. Стрельба такая была. Это разве стрельба, отозвался он. Протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток груди. Живой ручеек катился стремительно вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененная округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром, а рядом было ее лицо с вытянутыми, сметенно бегающими глазами. Борис слышал, слышал. Кисточки кукольно загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. Сердце взводного начало колотиться, укатываясь под гору. Приглушая разрастающееся в груди стучание, все ускоряющийся бег, он сглотнул слюну. Какая ночь тихая. И минуту спустя уже ровнее. Снилось, как мы по Барабинской степи на войну ехали. Степи, рельсы, все под разливом. Весна была. Жутко так. Он чувствовал, надо говорить, говорить и не смотреть больше туда. Нехорошо это, стыдно. Человек забылся, а он уже и заподглядывал, задрожал весь. Какая ночь! Глупый сон! Какая ночь тихая! Голос его пересох, ломался. Все в нем ломалось. Дыхание, тело, рассудок. Война! Тоже с усилием выдохнула Люся. Что-то замкнулось в ней. Слабым движением руки она показала, война откатилась, ушла дальше. Глаза плохо видели ее. Все мутилось, скользило и укатывалось куда-то на стучащих колесах. Женщина качалась безликой тенью в жарком, все сгущающемся пале, который клубился вокруг, испепеляя воздух в комнате, сознание, тело. Дышать нечем, все вещи в нем сгорело. Одна всесильная власть осталась, и, подавленный ею, он совсем беззащитно пролепетал. «Мне хорошо здесь». И, думая, что она не поймет его раздавленный постыдностью намек, он показал рукой. «Ему хорошо здесь, в этом доме, в этой постели». «Я рада», — донеслось издали. И он также издалека, не слыша себя, откликнулся. «Я тоже рад». И, не владея уже собой, сопротивляясь и слабее от этого сопротивления еще больше, протянул к ней руку, чтобы поблагодарить за ласку, за приют, удостовериться, что эта, задернутая жарким туманом тень, качающаяся в мерклом, как бы бредовом свету, есть та, у которой стремительно катится вниз исток грудей, и кружит он кровь, гремящая на батом сердце под ослепительным мерцающим загадочным телом. Женщина! Так вот, что такое женщина! Что же это она с ним сделала? Сорвала, словно лист с дерева, закружила, закружила и понесла, понесла над землей. Нет в нем веса, нет под ним тверди. Ничего нет и не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь до последней кровинки, до остатнего вздоха, и ничего уж с этим поделать никто не сможет. Это всего сильнее на свете. Далеко-далеко, где-то в пространстве, он нащупал ее руку и почувствовал пупырышки под пальцами, каждую, даже невидимую глазом пушинку тела почувствовал, будто бы не было или не стало на его пальцах кожи, и он прикоснулся голым нервом к ее руке. Дыхание в нем вовсе пресеклось, сердце зашлось в яростном бое. В совсем уж бредовую темень, в совсем горячий, испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного. Дальше он ничего не помнил. Обжигающий просверк света ударил его по глазам. Он загнанно упал лицом в подушку. Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял и ослепительно яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукой лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Ему так захотелось провалиться сквозь землю, сдохнуть или убежать к солдатам на кухню, что он даже тонко простонал. Что было? Случилось минуты назад. Забыть бы все, сделать бы так, будто ничего не было. Тогда бы уж он не посмел обижать женщину разными глупостями. Без них вполне можно обойтись, не нужны они совершенно. Так вот оно как. И зачем это? Борис закусил до боли губу, ощущая, как отходит загнанное сердце и выравнивается разорванное дыхание. Никакого такого наслаждения он как будто и не испытал. Помнил лишь, что женщина в объятиях почему-то кажется маленькой, и от этого еще больше страшно и стыдно. Так думал взводный и в то же время с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле, навязчивый, всегдашний груз сваливается с него. Тело как бы высветляется и торжествует, познав плотскую радость. «Скотина! Животное!» — ругал себя лейтенант, но ругань вовсе отдельно существовала от него. В уме стоит смятение, но в тело льется благостное, сонное успокоение. Вот и помогла я фронту. Борис покорно ждал, как после этих внятно уроненных слов женщина влепит ему пощечину, будет рыдать, кататься по постели и рвать на себе волосы. Но она лежала мертва, неподвижно. От переносицы губе ее катилась слеза. На него обрушились неведомые доселе слабость и вина. Не знал он, как облегчить страдания женщины, которой так вот грубо, воспользовавшись ее кротостью, причинил он ей. Она хлопотала о нем, кормила, поила, помыться дала, с портянками его вонючими возилась. И, глядя в стену, Борис повинился тем признанием, какое всем мужчинам почему-то кажется постыдным. «У меня первый раз это...» И, подождав немного, совсем уж тихо: «Простите, если можете». Люся не отзывалась, ждала как будто от него еще слов или привыкала к нему, к его дыханию, запаху и теплу. Для нее он был теперь неотдаленный чужой человек, раздавленный стыдом и виною, которая была ей особенно приятна. Он пробуждал женскую привязанность и всепрощение. Люся убрала щепотью слезу, повернулась к нему, сказала печально и просто: «Я знаю, Боря». И с проскользнувшей усмешкой добавила: «Без фокусов, да без слез. Наш брат как без хлеба». Легонько дотронулась до него, ободряя и успокаивая: «Выключи свет». В тоне ее как бы проскользнул украдчивый намек. Все еще не веря, что не постигнет его кара за содеянное, он послушно встал, прихватив одеяло, и, заплетаясь в нем, прошлепал к табуретке, поднялся, повернул лампочку, потом стоял в темноте, не зная, как теперь быть. Она его не звала и не шевелилась. Борис поправил на себя одеяло, покашлял и мешковато присел на краешек кровати. Над домом протрещал ночной самолетик. Окно прочертило зеленым пятнышком. Низко прошел самолетик. Не боится, летает. За маленьким самолетиком тащились тяжелые, транспортные, с полным грузом бомб. А может, раненых вывозили. Одышливо, трудно, будто лошадиное сердце на подъеме, работали моторы самолетов. «Везу, везу», — выговаривали. Синеватый, рассеянный дальностью луч запорошился в окне, и сразу, как нарисованное, возникла криволапая яблоня на стеклах. В комнате сделалось видно этажерку, белое что-то, скомканное на стуле, и темные глаза прямо и укорно глядящие на взводного. «Что же ты?» «Нет, уйти к солдатам на кухню нельзя. А как хотелось ему сбежать, скрыться!» Однако вина перед ней удерживала его здесь, требовала раскаяния, каких-то слов. «Ложись!» — обиженно и угнетенно, как ему показалось, произнесла Люся. «Ногам от пола холодно». Он почувствовал, что ногам и в самом деле холодно. Опять послушно, стараясь не коснуться женщины, пополз к стене и уже собрался вымучить из себя что-то, как услышал. «Повернись ко мне». Она не возненавидела его, и нет в ее голосе боли и раскаяния нет. Далеко и умело упрятанная нежность как будто пробивалась в ее голосе. «Как же это?» — сметенно думал Борис. Стараясь не дотрагиваться до женщин, он медленно повернулся и скорее спрятал руки, притаился за подушкой, точно за бруствером окопа, считая, что надо лежать как можно тише, дышать неслышно, и тогда его, может быть, не заметят. «Какой ты еще?» — услышал Борис, и его насквозь прохватило жаром. «Она придвигалась к нему». Люся подула Борису в ухо. Потрепала пальцем это же ухо и, уткнувшись лицом в шею, попросила. — «Разреши мне тут, — точно показывала Люся рубец на шее, — разреши поцеловать тут». И, словно боясь, что он откажет, припала губами к неровно заросшей ране. — «Я дура?» — «Нет, почему же?» — не сразу нашелся он и понял, как глупо вышло. Рубец раны, казалось, ему неприятен для губ, и вообще блажь это какая-то. Но уступать надо, виноват он кругом. — «Если хочешь, — обмирая начал лейтенант, — можно еще?» Она тронула губами его ключицу, губами же нашла рубец и прикоснулась к старой ране еще раз, еле ощутимо, трепетно. Дыхание Бориса вновь пресеклось. Кровь прилила к вискам, надавила на уши и усилила все еще не унявшийся шум. Горячий туман снова начал наплывать, захлестывать разумение, звуки, слух, глаза, а шелест слов обезоруживал его, ввергал в гулкую пустоту. — «Мальчик ты мой, кровушка твоя лилась, а меня не было рядом. Милый мой мальчик, бедный мальчик!» Она целовала его вдруг занывшую рану. Удивительно было, что слова ее не казались глупыми и смешными, хотя какой-то частицей сознания он понимал, что они и глупые, и смешные. Преодолевая скованность, захлестнутый, ответной нежностью, Борис неуверенно тронул руку ее волосы. Она когда-то успела расплести косу, зарылся в них лицом и ошеломленно спросил: «Что это?» «Я не знаю». Люся блуждала губами по лицу Бориса, нашла его губы, и уже невнятно, как бы проваливаясь куда-то, повторила: «Я не знаю». Горячее срывающееся дыхание ее отдавалось неровными толчками в нем. Неожиданно для себя он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собой из его расслабленного, отдалившегося рассудка. «Милая». Он почти простонал это слово и почувствовал, как оно, это слово, током ударило женщину и тут же размягчило ее, сделало совсем близкой, готовой быть им самим, и уже сам, готовый быть ею, он отрешенно и счастливо выдохнул. «Моя!» Снова было тихо и неловко. Но они уже не отстранялись друг от друга, тела их, только что перегруженные тяжестью раскаленного металла, остывали, успокаивались. Наступило короткое забытье, но они помнили один о другом в этом забытии и скоро проснулись. «Я всю жизнь, 7 лет, может, даже и раньше, любила вот такого худенького мальчика и всю жизнь ждала его», — Ласкаясь к нему, говорила Люся складно, будто по книжке. И вот он пришел. Люся уверяла, что она не знала мужчину до него, что ей бывало только противно. И сама уже верила в это, и он верил ей. Она клялась, что будет помнить его всю жизнь, и он отвечал ей тем же. Он уверял ее и себя, что из всех когда-либо слышанных женских имен ему было памятно лишь одно, какое-то цветочное, какое-то китайское или японское имя — Люся. Он тоже мальчишкой, да что там мальчишкой, совсем клопом, 7 лет, точно, 7, слышал это имя и видел, точно видел много-много раз Люсю во сне, называл ее своей милой. Повтори, еще повтори. Он целовал ее соленое от слез лицо. «Милая, милая, моя, моя! Господи!» — отпрянув воскликнула Люся. «Умереть бы сейчас!» И в нем сразу что-то оборвалось. В памяти отчетливо возникли старик и старуха, седой генерал на серых снопах кукурузы, обгорелый водитель Катюши, убитые лошади, одичавшая собака, раздавленные танками люди, мертвецы, мертвецы! «Что с тобой? Ты устал или...» Люся приподнялась на локти и пораженно уставилась на него. «Или ты смерти боишься?» «На смерть, как на солнце. Во все глаза не поглядишь», — слышал я. «Беда не в этом», — тихо отозвался Борис и, отвернувшись, как бы сам собой заговорил. «Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с ней». Страшно, когда само слово «смерть» делается обиходным, как слова «есть», «пить», «спать», «любить». Он еще хотел что-то добавить, но сдержал себя. «Ты устал. Отдохни, отдохни». Люси не могла поймать его взгляд, он отводил глаза. Тогда она легла щекой на его грудь. «Ух, как сердчишко-то!» И придавила ладонью то место, где сердце. «Тихонько, тихонько. Тихонько. Вот так. Вот так. Не надо говорить больше о смерти». Люся отдернула руку, потерла висок и повинилась. «Прости, я забыла про войну». Опять самолетик затрещал над хатой, чиркнул огоньком по стеклу и замолк вдали. Сделалось слышно улицу. Не спала улица. За стеной хаты жили и шевелись войска. Донесло песню, суровый голос раздается. Клянемся землякам, покуда сердце бьется, пощады нет врагам. Завыла машина. Свет фар закачался в окне и зашевелилось деревце. Оно то приближалось к окну, почти касаясь ветками стекла, то опадало в снеговую темень. На стеклах вспыхивали и гасли морозные искры, обостренно чувствовалось, как хорошо и тепло в избе. Загрохотал танк или трактор, рявкнул, остановился. Мотор забухал обузданно на холостых оборотах. «Взяли, взяли, взяли!» — разнобойно прокричали за окном, и голоса начали удаляться. «Фронту, фронт догоняют», — отметил Борис. На кухне кто-то громко стал отплевываться, сморкаться. «Карышев», — догадался лейтенант, — «закаленный табакур. Он и ночами встает сжечь махорку». Заскрипела, хлопнула дверь. Вернулся Карышев с улицы, брякнул ковшом, выпил холодной воды, покашлял еще и стих. Где-то за рекой во врагах ударил взрыв, брякнула гулка, будто по банному тазу. Раскатился гул по морозной ночи, задребезжало окно, с деревца порхнул снежок. На кухне вскрикнул шкалик и замычал, успокаиваясь. «Еще чьей-то жизни не стало», — послушав, не повторится ли взрыв, — проговорил Борис. Люся прикрыла ладонью его рот, и так они лежали, вслушиваясь в ночь. Борис признательно тронул губами ее ладонь, пахнущую щелоком и мылом, простым мылом. И такой доступный домашний запах, вошедший в него с детства, что-то стронуло в нем. Досадуя на самого себя за возникшее отчуждение, он опять поребячий зарылся в ее волосы и с удивлением вспомнил, что брезговал когда-то волосами, оставленными на гребешке. И смешно вспомнить, еще брезговал споротыми пуговицами. «Я думала, «Ты на меня сердишься?» — чутко откликнулась Люся на ласку и обняла его за шею уже уверенно. «Не надо сердиться. Нет у нас на это времени». В какой-то миг они потеряли стыдливость. Жарко дышали раскрытые губы Люси, грешно темнели гнездышки груди, опали, спутались вокруг шеи ее длинные волосы. Опустошенная, она устало ткнулась лицом в его плечо и, задремывая, говорила: «Ты все-таки уснул бы, уснул бы». «Не спи, побудь еще со мной, не спи», — слышалось ему. И чтобы угодить ей, а угождать ей было приятно, он просунул руку под ее голову, заговорил: «Ты знаешь, когда был маленький, мы ездили с мамой в Москву. Помню я только старый дом на Арбате и старую тетушку. Она уверяла, что каменный пол в этом доме из рыжих и белых плиток выложен и сохранился еще от пожара при Наполеоне, который был». Он прервался, думая, что Люся уснула, но она тряхнула головой, давая понять, что слушает. «Еще я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая, простенькая такая, понятная и сиреневая. Я почему-то услышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое, он и она, пастух и пастушка. Лужайка зеленая, овечки белые, пастух и пастушка в шкурах. Они любили друг друга, не стыдились любви, не боялись за нее. В доверчивости они были беззащитны. Беззащитны, недоступны злу, казалось мне прежде». Люся слушала, боясь вдохнуть. Знала она, что никому и никогда он этого не расскажет, не сможет рассказать, потому что ночь такая уже не повторится. «И ты знаешь», — усмехнулся Борис, и Люся обрадовалась, что он все-таки помнит о ней. «Знаешь, с тех пор я начал чего-то ждать. Раньше бы это порчей назвали, бесовским наваждением». Он прервался, вздохнул, как бы осуждая себя. «Видишь, вот. Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах», — не сразу отозвалась Люся. «Если тебе хочется, я расскажу о себе потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась в музыкальном училище. Да-да». Она тронула пальцем удивленно открывшийся рот Бориса. «Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение?» Дремотно приваливаясь к нему, тихо вздохнула она. «Я слышу тебя». Уходила куда-то старая дорога, заросшая травой, и на ней два путника — он и она. Бесконечной была дорога, далекими были путники, чуть слышна, почти невнятна сиреневая музыка. Борис скинулся, сел, стиснул руками лоб. «Я, кажется, опять заснул». «Ты так забылся, так забылся. Тебе опять снилась война?» Обрадованный тем, что он смог пересилить себя, отогнать сон, что рядом живой, бесконечно уже дорогой ему человек, Борис притиснул ее настывшее тело к себе. «У меня голова кружится». «Я принесу тебе поесть и выпить. Ты ведь вечером не ел?» «Откуда ты знаешь? Тебя и дома не было». «Я все знаю. Вот поешь и отдыхай». «Наотдыхаюсь еще. Без тебя. А поесть не помешало бы. Никого не разбудим». «Не, я сторожка». Люся лукаво улыбнулась, погрозила ему пальцем. «Не смотри на меня». Но он смотрел на нее, и она взяла обеими руками его голову, отвернула лицом к стене. «Не смотри, говорю». Они дурачились, позабыв о том, что шуметь-то особенно и не надо бы. «Ух, какой, нельзя так! Я тоже проголодалась», — шлепнула на его и, схватив халат, выскользнула и зашуршала за дверью одеждой. «Эй, человек!» «Борька, не балуй!» — просунула на лицо меж занавесок, и было в ее быстрых, совсем уж приблизившихся черных глазах столько всего, что Борис не выдержал. Ринулся к ней, но она сомкнула перед ним занавески, и когда он ткнулся лицом в ее лицо сквозь жесткую занавеску, выпалила: «Я тебя люблю!» Мальчишество напало на него. Он ударил в подушку кулаком, подбросил ее, упал на подушку грудью, будто на теплую еще птицу, и увидел на простыне, точно в гипсе, слепок ее тела. Он осторожно дотронулся до простыни. Под ладонью была пустота. Люся объявилась в дверях с посудой, с хлебом, с картошкой. Хотела сказать, что, слава богу, кум-пожарник не всю самогонку выдал, и замерла, увидев растерянность на лице Бориса. Он будто не узнавал ее, нет, узнавал, но видел как бы уже со стороны. «Ты что?» Глазам его подкатывали слезы. Лицо страдальчески заострилось. «Я здесь!» — тронула она его. Он передернулся, до хруста сжал ее руку. Люся рывком притиснула его к себе и тут же оттолкнула, принялась налаживать еду. Они молча пили самогонку из одной кружки, выпив всякий раз, целовались. Молча же закусывали картошкой и салом. Он чистил картошку для нее, она для него. Поели. Стало нечего делать. Ни о чем уже вроде говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту, идущей на убыль ночи. Борис виновато погладил ее руку. Люся признательно сжала его пальцы. Тогда он диковато схватил ее, прижал к кровати. «Смерть или живота! Ах, какой ты!» — прикрыла она завлажневшие глаза. «Дурной?» «Псих! И я псих! Кругом психи! Просто я пьяный, но не псих!» «Нельзя так много!» — увернулась Люся от его рук. «Можно!» — заявил он, дрожа от вымученной настойчивости. «Ты слушай меня! Мне уж 21-й год! Подумаешь! Мне самому 20-й! Вот видишь, я старше тебя на 100 лет!» Люся осторожно, как ребенка, уложила его на подушку. «А времени-то 3-й час!» Кто-то из солдат опять зашевелился на кухне, пошел, запнулся за корыто, выругался хрипло, и они опять, притихнув, переждали тревогу. От окна падал рассеянный полумрак, высветляя плечи Люси, пробегая искристыми светляками по стеклу, взблескивая снежно в ее волосах. Накаленно светились ядрышки ее зрачков, под ресницами, под маленьким, круто вздернутым подбородком притемнилось. Уже предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они. И ничего им больше не хотелось. Ни говорить, ни думать. Только сидеть так вот вдвоем в полудремном забытии и чувствовать друг друга откровенными живыми телами, испытывая неведомое блаженство, от которого душа делалась податливой, мягкой, плюшевой делалась душа.